Когда все это кончилось, мы с Заячьей губой поужинали на кухне остатками, пока другие помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Заячья губа начала меня расспрашивать про Англию. И, ей-богу, я каждую минуту боялся, что того и гляди проврусь. Она спросила: «Ты когда-нибудь видел короля?» «Какого?» «Вильгельма IV? А то как же, он ходит в нашу церковь». Я-то знал, что он давно помер, только ей не стал говорить. А после того, как я сказал, что он ходит в нашу церковь, она и спрашивает: «Как? Постоянно ходит?» «Ну да, постоянно. Его скамья как раз напротив нашей, по другую сторону кафедры». «А я думала, он живет в Лондоне». «Ну да, там и живет. А где же ему еще жить?» «Да ведь ты-то живешь в Шеффилде». «Ну, вижу, влип. Пришлось для начала, чтобы выгадать время, прикинуться, будто бы я подавился куриной костью. Надо же придумать, как вывернуться. Потом я сказал: то есть он ходит в нашу церковь всегда, когда бывает в Шеффилде. Это же только летом, когда он приезжает брать морские ванны». «Что ты мелешь? Ведь Шеффилд не на море». «А кто тебе сказал, что он на море?» «Да ты же и сказал». «И не думал говорить». «Нет, сказал». «Нет, не говорил». «Сказал». «Ничего подобного не говорил». «А что ж ты говорил?» «Сказал, что он приезжает брать морские ванны. Вот что я сказал». «Так как же он берет морские ванны, если там нет моря?» «Послушай, — говорю, — ты видала когда-нибудь английский эль?» «Видала». «А нужно за ним ездить в Англию?» «Нет, не нужно». «Ну так вот, и Вильгельму IV не надо ездить к морю, чтобы брать морские ванны». «А откуда же тогда он берет морскую воду?» «Оттуда же, откуда люди берут эль, из бочки. В Шеффилде во дворце есть котлы, и там ему эту воду греют. А в море такую уйму воды не очень-то нагреешь. Никаких там приспособлений для этого нет». «Теперь поняла. Почему ж ты сразу не сказал, только время даром тратил?»